Глава 4. За дело. Эмма. Вчера мы с Нейтом вернулись из Венеции ближе к часу ночи. На обратном пути мы почти не разговаривали из-за сменившегося настроения, но договорились, что он приедет сегодня на студию и поможет с репортажем. С утра вместе с Карлой мы отсортировали материал, снятый в отеле с Гаспаром, и успели записать необходимые кадры со мной, опираясь на уже имеющиеся у нас сведения, которых было немного. Мы ожидали прихода Нейта с его инсайдерской информацией. Я и представить себе не могла, что эта информация явится в человеческом обличии. Когда Нейт входит в съемочный павильон, я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. Я сразу понимаю, что девушка, с которой он пришел, эскортница. Она входит, приветливо улыбаясь, и мои мысли начинают кипеть. То, как она смотрит на Нейта, дает мне понять то, что она неравнодушна к нему. Им же нельзя влюбляться в клиентов. В целом, я не сильно удивлена, могу ее понять. В нем есть черты, которые могут влюбить. Но не похоже, что он сам способен в кого-то влюбиться. Девушки для него — расходный материал. Он не врал про свой вкус. Высокая блондинка с тонкой талией и милым личиком. Очень худая. Похоже, у нее анорексия. Ужасный приступ ревности захлестывает меня, но я заставляю себя подавить его. Нейт всегда был таким, какой он есть, и я не имею права осуждать его. Но видеть его с эскортницей прямо перед своими глазами, я не была готова увидеть такую картину. Нейт представляет девушку как Люси, и они с Карлой начинают обсуждать все детали, которые она должна будет рассказать на интервью. Мое внимание переходит к Карле, но на самом деле я стараюсь не думать о Нейте и его пассии. Мне приходится часто отвлекаться, чтобы сконцентрироваться на репортаже, потому что мои мысли и чувства настолько взволнованы. Может быть, потому что все это происходит так близко ко мне. Вебстер выглядит привлекательно, этим он завладевает вниманием окружающих, включая Люси. «Люси, спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень ценим твою открытость по поводу твоей работы», говорит Карла, протягивая руку для рукопожатия. «Да, без проблем. Я рада поделиться своим опытом с вами», отвечает Люси, улыбаясь. Я замечаю, что она волнуется, но старается не показать этого. «Твое лицо будет под маской, а голос изменен после монтажа», говорит Карла. «Не переживай, тебя никто не узнает, поэтому можешь быть с нами максимально открытой». Карла продолжает подначивать на разговор Люси, чтобы выудить из нее всю возможную информацию. «Я стараюсь не смотреть на Нейта, но не могу оторвать взгляд. Меня мучают мысли и чувства, которые я стараюсь подавить. Произвольно кусаю нижнюю губу. Не хочу думать о том, что они могли провести время вместе, идя навстречу к нам. Я терплю сильные сомнения в своих чувствах к Джареду после всего, что происходит здесь, в Италии». Карла, сосредоточенная, перелистывает заметки в своей истертой тетради, ее очки слегка сползают на кончик носа. Я замечаю, как свет прожектора играет на ее волосах, придавая им мягкий золотистый оттенок. «Как ты попала в эту сферу? То есть, как началось твое знакомство с эскортом?» — спрашивает она, поднимая взгляд на Люси. Она сидит напротив, облокотившись на спинку дивана. Ее глаза на мгновение затуманиваются воспоминаниями. «Ну, это было несколько лет назад. Я была в финансовом затруднении и искала способ заработать деньги. Тогда меня наняли некоторые агентства, и постепенно я начала работать в этой сфере», рассказывает она, прокручивая в уме тяжелые времена, но голос ее звучит уверенно, и в ее глазах мелькает тень упрямства. «А кто обычно нанимает тебя на такую работу?» Карла продолжает свой ряд вопросов, опуская взгляд обратно в тетрадь. Люси перекидывает ногу за ногу, ее руки скрещиваются на груди в жесте самозащиты. «Обычно это делают агентства или индивидуальные клиенты», — говорит она, ее взгляд становится тверже. «Понятно. А как ты ищешь своих клиентов?» Карла не отстает, пытаясь углубиться в детали. «Агенты занимаются поиском клиентов за меня, менеджер присылает мне клиента и адрес. В этот момент я не могу удержаться и вмешиваюсь в разговор. Извините, что вмешиваюсь, но это не слишком опасно — работать с незнакомыми людьми». Волнение, сопровождающее мой голос, заставляет Люси обратить на меня внимание. Она улыбается мне в знак благодарности за беспокойство. «Конечно, есть опасность. Но чаще всего я стараюсь быть осторожной и обеспечивать свою безопасность во время встреч с клиентами», — отвечает Люси, и ее улыбка делает ее лицо более мягким и доброжелательным. «А как вы решаете, соглашаться ли на клиента или нет? Есть ли у вас выбор?» Карла возвращается к своим заметкам, но ее взгляд остается прикованным к Люси. «У меня есть право отказаться от клиента, если что-то мне не нравится. Но, конечно, в большинстве случаев я соглашаюсь». Люси выглядит сильной и независимой, и ее слова звучат решительно. «Как часто вам приходится работать?» Еще один вопрос Карлы звучит уже более мягко, словно она пытается найти общий язык. Взгляды всех присутствующих сходятся на Люси, ожидая ее ответа. В комнате царит напряженное ожидание. «Это зависит от моего агента. Иногда чаще, иногда реже. Но в целом работа довольно непредсказуема», отвечает девушка, перекидывая ногу на ногу. «Ты никогда не задумывалась о том, чтобы сменить профессию?» спрашивает Карла. «Конечно, задумывалась. Но сейчас это единственный способ, который позволяет мне обеспечить себя». «А ты что-нибудь слышала про сестер Хилл?» Карла достает телефон с фотографиями пропавших девушек и показывает экран Люси. «Хм, точно не помню. Мне кажется, мы всего один раз виделись на вечеринке в Милане, но не общались. Больше ничего не могу сказать. Спасибо, что поделилась этой информацией с нами. Мы действительно ценим это. Нет проблем, рада была помочь». Съемочный процесс завершается, Карла подходит ко мне. «Спасибо тебе и твоему другу». Она взглядом указывает на Нейта, который стоит у стены. «Теперь у нас достаточно материала для репортажа». «Серьезно? А как же пропавшие девушки?» «Недоумеваю, как можно завершить репортаж с такой общей, ни о чем не говорящей информацией». «Люси ведь ничего не сказала». «Милая, ты же не думала, что мы будем заниматься их поиском. Ее тон звучит так, что я ощущаю себя в импровизированной сцене, в которой она — родитель с нисходительным взглядом, смиряющий своего ребенка-подростка, который все еще ждет Санту на Рождество. У нас горят сроки. Продюсер негодует. Этот проект ждали от нас еще несколько выпусков назад». Что сказать? На экране борцы за справедливость, а на деле пускают лишь пыль в глаза. Учитывая, что о пропавших девушках до сих пор нет никакой информации, спецслужбы здесь работают в таком же режиме. Все начинают собираться, но я не могу остановить себя, чтобы не подойти к Люси и не задать ей лично возникающие у меня в голове вопросы. «Люси», — останавливаю ее. «Не уходи, пожалуйста». «Скажи, ты можешь мне рассказать больше о той вечеринке, на которой ты видела сестер Хилл?» «Да ничего особенного. Это была закрытая вечеринка. Туда попасть можно было только через одного менеджера». «Что за менеджер? Можешь дать его контакт?» Она оценивающим взглядом скользит по моей фигуре. У меня создается впечатление, будто я залезла на ее территорию, и она собирается ее отстаивать. «Зачем тебе? Ты хочешь к нам, сестренка? Учти, в этой сфере конкуренция большая, и подружек тебе тут нет», — с язвительным тоном отвечает она, бросая надменный взгляд перед тем, как развернуться и уйти. Мои глаза округлились от резкой смены ее образа. И куда пропала невинная овечка, которая только что была в кадре? Неужели все, что она говорила на камеру, — ложь? Моя жалость к ней мгновенно растворилась. Но, кажется, есть какая-то зацепка в этом деле. Спешу к Нейту, чтобы попробовать достучаться хоть до него. «Можешь ты поговорить с Люси? Мне нужно знать, кто был их менеджер. Возможно, он что-то знает». Обращаюсь к нему в надежде, что он сможет повлиять на свою подружку. Нейт смотрит куда-то вдаль перед собой и молчит, будто размышляет о чем-то. «Зачем тебе это, Эмма? Разве твой репортаж не завершен?» Наконец-то удостаивает меня своим вниманием. «Нейт, прошу тебя, хоть ты будь на моей стороне. Может, мы единственные, кто сможет докопаться до правды. Чего тебе стоит разговорить блондинку?» «Несколько тысяч долларов?» Сухо отвечает он, покидая меня, и я осознаю, что вопрос про цену тут был неуместным. Зато впервые потраченные на эскортницу деньги принесут какую-то пользу. Натягиваю виноватую улыбку и говорю ему вслед, но не уверена, что он меня слышит. Вебстер подходит к блондинке, приобнимает ее за плечо и что-то шепчет на ухо. Девушка тут же расплывается перед ним. Наблюдаю за картиной со стороны. Она мельком оборачивается и бросает на меня свой сучий взгляд. «Сучий? По-другому не скажешь». Тут же возвращает внимание к Нейтану, улыбается, достает телефон и что-то показывает ему на экране. Он записывает что-то в своем смартфоне. «Когда мы выходим из помещения, я чувствую, что мой мир начинает разрушаться». Нейт ворвался в мою жизнь, как стрела, неожиданно и быстро, и теперь мои чувства к этому человеку вступают в борьбу с моими принципами. Люси удаляется, оставляя меня один на один с бурлящим котлом моих раздумий. Нейт оборачивается ко мне, его глаза искрятся загадкой и приключениями. «Ну что, поехали на Кома?» Его голос звучит как вызов. «Кома?» Повторяю, чувствуя, как мое сердце прыгает от волнения. В глубине его взгляда читаю неподдельный интерес. «Ты же хочешь узнать, что на самом деле случилось с теми девушками?» Он наклоняется ко мне, и от его близости моя кожа покрывается мурашками. «Да, конечно, хочу». Отвечаю, стараясь сохранять спокойствие, но мои глаза, вероятно, выдают бурю эмоций. «На ком сейчас этот менеджер? Я договорился с ним встретиться там. Сможешь задать ему свои вопросы». Найт выглядит так, будто уже видит, как разворачивается наш следующий шаг, и это захватывает. «Что, правда?» Почти визжу от восторга, чувствуя, как улыбка расползается по моему лицу. С трудом сдерживаю порыв броситься к нему в объятия. «Ты лучший!» Найт смеется, и его взгляд смягчается. В этот момент я вижу в нем не только искателя развлечений, но и человека, готового ради меня на многое. Мои принципы и чувства внезапно находят общий язык, и я понимаю, что этот шаг может изменить многое. Я впервые вижу озеро Кома, стоя на вершине узкой брусчатой улицы, и мне кажется, будто я вошла в картину, ожившую под ласковым итальянским солнцем. Передо мной расстилается величественная панорама. Крыши домов, словно старинные терракотовые плитки, плавно спускаются к берегу, где вода озера переливается сапфировыми бликами. Нейт, стоя рядом, улыбается, зная, что мое сердце покорено этим видом. Как моя жизнь так быстро превратилась из скучной рутины в увлекательный фильм? И что именно создает внутри меня ощущение, что я попала в кино? Путешествия? Невероятно красивые локации? Попытка найти разгадку пропавших эскортниц? Или Нейт? Мы спускаемся к воде по извилистым тропинкам, усеянным зеленью. Стоит только прикрыть глаза, и я почти чувствую, как легкий ветерок играет с моими волосами, а аромат цветущих садов наполняет воздух пряными нотками. Под ногами шелестит ухоженная трава, а взгляд невольно цепляется за тщательно постриженные кипарисы и изящные скульптуры, украшающие этот сад фантазий. По озеру плывет лодка, рассекая гладь воды, оставляя за собой шлейф из пены. Я ощущаю, как ритм моего дыхания совпадает с тихим плеском волн о берег, и каждая клеточка моего тела наполняется спокойствием. Нейт показывает мне виллу Бальбианелла, настоящий шедевр архитектуры, где каждый камень, кажется, пропитан историями о любви и величии. Время будто замерло среди уютных улочек и пастельных фасадов домов. Мы стоим на берегу, где вода чуть колышется под дуновением ветра, и я вдыхаю эту прохладу. Мы приземляемся на террасе уютного кафе, где каждый столик окруженный величием природы. Озеро раскинулось во всей своей необъятной красоте, словно живописное полотно, которое каждую секунду мастерски перерисовывает свет. Вдалеке стоят горы, куда несмело пикируют лучики солнца. Нейт сидит напротив меня. Мы оба немного напряжены, ведь предстоит встреча с человеком, который, как мне кажется, хранит в себе множество тайн. Ричард, так зовут менеджера, подходит к нашему столику. Его взгляд скользит по моему лицу, словно пытается прочесть мои мысли. Он кажется человеком, умеющим держать все под контролем. Его уверенность чувствуется в каждом жесте. «Добрый день, чем могу быть полезен?» Его голос спокоен, но в нем слышится нотка осторожности. «Спасибо, что согласились на встречу. Я бы хотела узнать о сестрах Хилл, которые у вас работали. Начинаю я, стараясь звучать уверенно, хотя сердце бешено стучит». Нейт молча поддерживает меня взглядом. Ричард медленно кивает, принимая от официанта бокал холодного просекко. «Иногда девушки уходят без объяснений. Их жизни полны риска, и мне не всегда удается их удержать». Он говорит это с легкостью, но я чувствую, что за этими словами кроются темные тайны. «Но неужели никаких зацепок? Ведь должны же быть друзья?» Пытаюсь выудить из него больше информации. Ричард на мгновение задумывается, взгляд его скользит по озеру, словно он ищет ответ в его глубинах. «Друзья молчат, потому что боятся раскрывать секреты. Его голос звучит тихо, но зловеще. Я чувствую, как кожа мурашками покрывается. В кажущейся идиллии этого места прячется темная и очень опасная сторона. Но я решаюсь не отступать, мне нужно узнать правду. Я хочу найти пропавших девушек. Но для этого мне нужны все возможные подробности», — говорю я, стараясь пронести свою решимость в каждое слово. «Может, знаете, кто у них был последним клиентом?» Ричард на секунду замирает, его глаза пронзительно смотрят на меня. «Эмма, я не распространяю информацию ни о своих клиентах, ни о девушках, с которыми работаю». Он наклоняется над столом, демонстрируя свою решительную непреклонность. Теряю дар речи и смотрю на Нейта, ища поддержки в его глазах. Он не может всегда платить за правду, которую я ищу, а я не могу об этом просить. Могу предположить, что в случае с Ричардом этот способ даже не сработает. Если он продаст информацию нам, это значит, что он также сможет продать кому-то информацию про Нейта. Также он может заподозрить нас в том, что мы подосланы кем-то, чтобы проверить его надежность в сохранении тайн. Ричард явно не доверяет нам. Нейт, видя, как я раздосадована тем, что нам не удалось получить никакой информации, предложил покататься на лодке по озеру. Ему действительно захотелось меня подбодрить и отвлечь, или ему все равно, и он просто наслаждается моментом. Он просто живет свою лучшую жизнь. Такое впечатление возникает, когда я смотрю на него. Такое ощущение, что его ничего не заботит. Ни мое расследование, ни пропавшие девушки, ни поиск правды. Он просто живет настоящим моментом. Волны озера Кома ласкают борт нашей лодки, и я впитываю каждый момент этого удивительного путешествия. Небеса над нами переливаются всеми оттенками серого, предвещая дождь, но не торопятся исполнить свою угрозу. Мы с Нейтом не обнаружили ни единой зацепки для нашего расследования. Но в этот момент, здесь, среди величественной природы, это кажется не так уж и важным. Первое, что бросается в глаза, это горы, обрамляющие гладь озера. Они вздымаются высоко, покрытые лесной зеленью, которая в этом свете кажется почти черной, наполняя пейзаж таинственной глубиной. Тихий шепот ветра в листве дополняет картину, создавая иллюзию уединения и спокойствия. На берегу выстроились дома, каждый с его собственным характером и историей. Они окрашены в теплые оттенки розового, желтого и оранжевого, создавая контраст с прохладными тонами воды и неба. Впереди, в прозрачной воде, ясно видны отражения этих домов и прилегающих к ним садов, словно двойственность между реальностью и мечтой. Смотрю на яхты, пришвартованные у берега, их белоснежные парусы спущены, и они качаются в унисон с ленивым ритмом волн. На одном из причалов притаилась церковь с высокой колокольней, возвышающейся над округлыми крышами домов. Ее колокола молчат, но я чувствую, как вибрация их будущего звона уже заложена в воздухе, ожидая момента. Я счастлива и несчастлива одновременно. С одной стороны, я нахожусь в картине своей мечты, а с другой — столько нюансов, не дающих мне полноценно насладиться моментом. И если бы это был обычный романтический курорт с Джаредом, то я была бы счастлива до небес. Но сейчас я с Нейтом, и если даже не брать во внимание, что он его друг, Вебстер совсем не подходящий для меня человек, независимо от того, кем он является моему парню. Хоть родным братом, мы два несовместимых человека, и сейчас находимся в одной лодке. Мы оба из разных миров. И, видимо, я по случайности забрела в него. Мир Нейта такой прекрасный. Если не брать во внимание всю грязь, которой он наполнен, меня почему-то раздирает изнутри эта мысль. Как будто я чувствую свою ответственность перед тем, чтобы помочь ему навести чистоту. Он меня об этом не просил. Это как прийти к нему домой и убраться в нем. Ему это явно не нужно. Его устраивает вся обстановка вокруг него. Он наслаждается ей, принимая грязевые ванны. Лодка немного покачивается и медленно плывет по озеру. Я наслаждаюсь видом и впитываю в себя спокойствие Кома. Вода ласкает берег, отражая нежное солнце уходящего дня. Мирно и так красиво, что дыхание само замирает в восторге. И именно здесь, среди этой идиллии, в голову приходит не одна блестящая мысль — проверить Инстаграм тех девушек. Я достаю свой телефон и, пролистывая фотографии, чувствую, как азарт расследования вновь овладевает мной. Пальцы невольно замирают на экране при виде последнего снимка, выложенного из Швейцарии. Неожиданный холодок пробежал по моей спине, ведь это может быть ключом. «Что ты делаешь?» Нейт смотрит на меня с легкой улыбкой, хотя его глаза выдают искренний интерес. Я поднимаю на него взгляд, отражающий надежду. «Смотри, это последнее фото двойняшек в Инстаграм», — говорю я, протягивая ему телефон. Он прищуривается, вглядываясь в экран, а потом, как будто что-то узнав, кивает. «Узнаю этот отель. Я останавливался там». «Правда?» «Но это ничего особо нам не дает», — вздыхаю я, чувствуя легкое разочарование. «Поехали узнаем», — предлагает он, и я ощущаю, как его голос наполняется неподдельным волнением, подпитанным предвкушением приключения. Я вопросительно поднимаю брови, и мое недоумение разрисовывается на лице яркими красками. «В Швейцарию?» — вырывается у меня. «Да». Он кивает, и в этом кивке скрыто что-то непостижимое. Я не могу сдержать упрека, который таится в моем голосе, ведь я знаю его безразличие ко всему, что не касается его личных интересов. «Зачем тебе это нужно? Тебе же все равно на расследование и на девушек». Мои слова висят в воздухе, как обвинение, и я чувствую, как мое сердце бьется быстрее, ожидая его ответа. Нейт откидывается назад, и я наблюдаю, как его лицо, обычно маска непроницаемости, немного смягчается. Он словно открывается мне, и это редкость. Не могу долго сидеть на одном месте. Я и так бы перемещался по городам и странам. С твоим расследованием это приобрело какой-то смысл. Хоть ты и права, что мне все равно на двойняшек. Говорит он, и его усмешка делает его слова менее резкими, придает им какую-то иронию. Неожиданно ловлю себя на том, что отвечаю ему улыбкой. Что-то в его откровенности кажется мне искренним. «Спасибо за честность», — произношу я, пытаясь скрыть, как его слова заставляют меня чувствовать себя важной в этом странствующем мире. Он подмигивает мне, и его взгляд скользит по моему лицу с плейбойской легкостью, но в глазах мелькает искра любопытства, которая делает его слова не просто пустым флиртом. «Но теперь мне интересно, сможешь ли ты добраться до правды?» Я отвожу взгляд, ощущая, как тепло его внимания вливается в меня, как вино, согревающее изнутри. «Нейт, без твоей помощи я бы ничего не смогла. Признаюсь я, и в моих словах звучит не только благодарность, но и сознание того, что наше партнерство принесло мне больше, чем я ожидала». «Ну, значит, мы оказываем друг другу взаимную услугу», — говорит он, словно заключая негласный договор, «и я вижу в нем союзника. Я помогаю тебе с твоим расследованием». «А я? Какую я пользу для тебя играю?» Мои слова нерешительно висят между нами, и я пытаюсь разгадать его, словно загадку. Нейт перехватывает мой взгляд, и его улыбка трансформируется в нечто более мягкое, почти застенчивое. Это новое выражение на его лице заставляет мое сердце пропустить удар. «Ты спасаешь меня от скуки. В кои-то веки мне стало немножечко интереснее, чем раньше», — признается он, и это звучит как комплимент. Я вздыхаю, почувствовав, как неожиданный ветер перемен начинает колыхать привычное спокойствие моей жизни. Думаю о том, как мои планы, мое расследование могут измениться из-за одного случайного фото. Я бы очень хотела... Начинаю я на мгновение, задерживая взгляд на его глазах, полных оживления и тепла. «И спасти тебя от скуки, и побывать в Швейцарии, и продолжить мое расследование. Но послезавтра утром у меня самолет в Нью-Йорк». Нейт впервые показывает на своем лице что-то более глубокое, чем привычная беззаботность. Его рука невольно сжимает бортик лодки, словно пытаясь удержать мои слова. «Серьезно?» Его брови поднимаются в удивлении, и я вижу искру разочарования в его глазах, будто я задула свечу на его торте желаний. «Да, мне тоже так не хочется улетать». Признаюсь я, и мое сердце тяжелеет при этой мысли. «Так не делай этого». Его голос звучит вдруг слишком легко, как будто решение проблемы настолько просто. Он улыбается, и эта улыбка обладает странной магией беззаботности. Я смотрю на него, словно он предложил мне полететь на Луну. «Так просто?» «Да, я вот никогда не делаю то, чего мне делать не хочется». Его уверенность поражает, словно он живет в мире без правил. «Плохая идея приводить себя в пример. Твоя жизнь отличается от большинства людей, живущих на этой планете». Мой голос дрожит, а в голове крутятся мысли о собственной ответственности и ограничениях. «Это плохо?» Он поднимает одну бровь, вызывая у меня еще больше восхищения его свободой. Его глаза светятся провокацией, интригой. «Нет, многие мечтают о такой свободе, как у тебя». Признаю я, на мгновение задумавшись о собственных стремлениях и о том, как многое другие отдали бы за шанс хоть раз поступить так, как поступает он. Вебстер наклоняется ко мне, и его голос становится более настойчивым, теплым, как его взгляд. «И ты не воспользуешься этой возможностью?» Я вздыхаю, взвешивая риски. Мои сомнения растворяются на мгновение, но реальность возвращается со своими непреложными правилами и ограничениями. «Что мне делать, если мы не успеем вернуться обратно, Нейт?» «Я возьму на себя все риски с твоим рейсом. Если ты опоздаешь на самолет, я позабочусь о том, чтобы вернуть тебя в Штаты. Обещаю». Он смотрит мне в глаза, и я чувствую, как его уверенность перетекает в меня. «Главное, продолжай свое расследование». Я молча смотрю на него и в глубине души понимаю, что мое решение уже принято. Возможно, это безрассудство, но в его глазах обещание приключения, которое я просто не могу упустить. Я уже не понимаю, действительно ли я так хочу расследовать исчезновение моих соотечественниц, или я просто хочу подольше изучить красоты Европы. Или, в чем труднее всего себе признаться, подольше остаться с Нейтом. А он? Действительно ли он так хочет, чтобы я продолжала искать правду? Тень надежды, что ему так же приятно проводить со мной время, как мне с ним, отразилась в моей душе. Направляясь к перрону в Тирано, мне стало интересно, почему мы не полетим на самолете. Времени до моего рейса в Нью-Йорк мало, и не похоже, что Нейта это волнует. Почему мы едем на поезде? Разве на самолете было бы не быстрее? Подожди, уверен, ты скоро пожалеешь, что задала этот вопрос. Воздух свеж и прохладен, и я чувствую, как легкий ветерок играет моими волосами, пока мы с Нейтом стоим на перроне, окутанные ожиданием. Перед нами раскинулся Бернино-экспресс, яркое красное чудо инженерной мысли. Красные вагоны поезда с их чистыми блестящими стеклами обещают путешествие, полное великолепных видов. Я впервые еду в Швейцарию, и каждая мелочь кажется мне чудом. Этот поезд, как и сама Швейцария, кажется воплощением точности и комфорта. На табло над платформой ярко светится название следующей станции — Давос-Плац, и время отправления, которое неумолимо приближается. Меня переполняет волнение и неподдельное любопытство. Нейт наблюдает за моей реакцией, и его глаза отражают ту же радостную тревогу, которая замирает в моем сердце. Вокруг нас люди готовятся к посадке, их голоса сливаются в спокойный гул, напоминающий далекий водопад. Электронное табло мерцает, указывая на близость отъезда, и каждая минута кажется маленькой вечностью. Мы смотрим в сторону поезда, готовясь ступить на борт и отправиться навстречу новым впечатлениям. Войдя внутрь, я скольжу взглядом по плавным линиям вагона, где каждый элемент кажется продуманным до мелочей, чтобы дарить комфорт и впечатления. Мягкие синие сиденья с белыми столиками уступают главную роль огромным панорамным окнам, простирающимся вверх до самой крыши. Именно они открывают вид, ради которого сердце замирает в восторге. Заняв наши места, я завороженно смотрю в окно. Сквозь стекло открываются вечно зеленые луга и деревья, сменяющиеся величественными горными вершинами, облаченными в белоснежные шапки. Солнце играет на их склонах, создавая тени и рисунки, которые каждую секунду меняются. Мой взгляд плавно скользит по этим живописным картинам, и внутри меня растет благодарность Нейту за это чарующее путешествие. Время от времени приветливые проводники в элегантных униформах проходят мимо, напоминая о том, что вокруг меня не только дикая природа, но и удивительное гостеприимство. Прислушиваясь к тихому рокоту разговоров пассажиров и звукам поезда, поглощенного ритмичным стуком колес о рельсы, я будто погружаюсь в медитацию. Это музыка движения, звук нового приключения. Когда поезд медленно поворачивается на изгибах, я невольно прижимаюсь к окну, чтобы уловить каждую деталь мимолетного пейзажа. Железнодорожные пути уходят вдаль, словно нити судьбы, ведущие к горизонту, где альпийские вершины сливаются с небом. Вид на горы, открывающиеся из-за окна, напоминает мне кинематографичную сцену. Отвожу взгляд от захватывающей картины и смотрю на Нейта, который, как и я секунду назад, задумчиво смотрит в окно. Молодой, красивый, умный, но такой потерянный. Как же так получилось, что он сбился с пути? Он ведь был талантливым хакером, а сейчас... Стоп. Внезапно мне в голову приходит гениальная идея. Нейт, может, ты взломаешь их аккаунт, и мы узнаем, с кем они переписывались? Ты же хакер. Вдруг они кому-то говорили, куда уезжали в день пропажи? Стучу пальцами по коленке, в то время как глаза полны ожидания и нетерпения, наблюдая за тем, как он переводит свое внимание на меня. Насмотрелась фильмов? Он смеется и небрежно складывает руки на стол, его улыбка немного иронична. «У тебя какие-то глупые представления о хакерах. Я не занимаюсь подбором паролей». «Нет? А что ты делаешь? Ты же крутой хакер, Джаред говорил». Я качаю головой, когда горе-детектив внутри меня начинает кричать. «Я искал уязвимость в коде сайта, не более. Занимался проверкой безопасности и устранением этих уязвимостей». Он разводит руками, словно обводя воздух перед собой. В его голосе слышится уверенность и спокойствие. «Взламывать аккаунты в соцсетях — не мой профиль». «Эх, ты только что разрушил мои романтизированные мечты о хакерах, которые могут взломать что угодно». Я вздыхаю и смотрю на свои руки, которые бездействуют на столе. «Чисто теоретически это возможно, но я подобным не занимаюсь». Нейт мнет между пальцами наши билеты, несколько раз переходит взглядом на меня, а затем опускает их на стол. Все эти хакерские трюки в фильмах больше похожи на выдуманные истории, чем на реальность. Я внимательно слушаю его слова и ощущаю, как разочарование окутывает меня слабым дымком. Но, кажется, Нейт искренен. и я пытаюсь принять его объяснение. Воздух на перроне окутан прохладой, а легкий туман создает ощущение таинственности. Вокруг суетятся пассажиры, и каждый занят своими делами, но мой взгляд прикован к Нейту, который достает из кармана телефон. Он сосредоточенно водит пальцами по экрану и говорит: «Надо заказать такси». «Может, арендуем машину?» — предлагаю я, подмигивая ему игриво. Легкая улыбка скользит по моим губам. «Не хочу, чтобы ты разорился на швейцарском такси». Вебстер задумчиво смотрит на меня, его глаза на мгновение сужаются, а на лице появляется легкое недовольство. «Если только ты будешь за рулем». Его голос звучит неуверенно, а брови нахмуриваются еще сильнее. «За второе можешь не переживать». Мой взгляд падает на его руки. На момент кажется, что я могу представить его сжимающим рулевое колесо. «А ты не водишь?» — интересуюсь, не скрывая удивления. «Нет», — отвечает он, пожимая плечами, словно это само собой разумеющийся факт. «Серьезно? Никогда не хотелось?» — восклицаю, выражая удивление. Я жестикулирую руками, словно пытаюсь подчеркнуть каждое слово движением. «Нет». Он улыбается, но его глаза говорят о том, что он абсолютно серьезен. «Да ты что? Это же такое удовольствие водить машину!» Говорю я с энтузиазмом. Мои руки самопроизвольно рисуют в воздухе контуры рулевого колеса, а глаза светятся от восторга. Я нахожу удовольствие в других вещах. Вебстер нервно останавливает мои движения, касаясь моих рук. Его взгляд пронзает меня насквозь, заставляя сердце биться чаще. «Зря. Мужчина за рулем — это же так сексуально. Возможно, не пришлось бы снимать эскортниц». Моя реплика сопровождается игривым подмигиванием, а в голосе чувствуется шутливая нотка. «Купи машину. Увидишь, девушки сами начнут вешаться». «Что за устаревшие стереотипы?» Вебстер смеется и опускает глаза, а на его лице играет улыбка. «Не думал, что тебе такое важно». Я рассматриваю его смущенное лицо и не могу удержаться от смеха. Все его мужское достоинство, которое он старается защитить, таким образом обнажается. «Ну что ж, может быть, ты прав. Тогда давай я сама буду наслаждаться поездкой за рулем», заявляю я, прикидываясь серьезной, но с трудом скрываю улыбку. «А ты будешь моим пассажиром, который тоже будет наслаждаться поездкой, но иначе». Нейт поднимает на меня свой взгляд. «Рад, что ты готова взять на себя эту ответственность». Солнце начинает клониться к закату, и его последние лучи мягко ласкают вершины гор, окружающих нас. Мы садимся в арендованную машину, медленно прокладывая путь по извилистым швейцарским дорогам, которые словно обнимают горные склоны, покрытые зелеными лесами и альпийскими лугами. Прохладный вечерний воздух наполнен ароматом свежести и таинственности, витающей среди могучих гор. Я чувствую себя уверенно за рулем. Каждый маневр приносит мне удовольствие. В машине царит приятная тишина, нарушаемая лишь мягким шумом двигателя и звуками колес, перекатывающихся по асфальту. Сквозь открытое окно в салон проникают лучи закатного солнца, создавая уютную и теплую атмосферу. Нейт, сидящий рядом, время от времени бросает взгляд на мимо пролетающие пейзажи. Его лицо освещено мягким светом заката, придающим его чертам особую мягкость и задумчивость. Я чувствую себя невероятно свободной и наполненной жизнью, поглощая красоту окружающего мира и наслаждаясь каждым моментом этой поездки. Наконец, решив, что пора разорвать эту тишину, я обращаюсь к Нейту с вопросом, который не дает мне покоя. «Какой у нас план? Мы приедем в этот отель. Что дальше? Будем спрашивать персонал?» Спрашиваю спокойным тоном, не отрывая взгляда от дороги, сосредоточенно преодолевая каждый поворот. Нейт, казалось, погружен в свои раздумья, но, услышав мой вопрос, медленно поворачивает ко мне голову. Его взгляд задумчив и серьезен. Предлагая взломать их систему видеонаблюдения, наконец выдает он с улыбкой, которая должна была, наверное, смягчить предложение. Я не могу не отреагировать сарказмом, слишком уж абсурдной кажется мне эта идея. «Очень смешно. Хватит издеваться. Я уже поняла, что хакеры не всемогущие». Но Нейт не сдается. «Это не шутка. Я правда могу это сделать». Он смотрит на меня с таким серьезным лицом, что я начинаю колебаться. «Что? То есть взломать аккаунт в соцсетях ты не можешь, а камеры отеля запросто?» Мое удивление не знает границ. Я все еще пытаюсь уловить в его глазах хоть какие-то признаки шутки. «Ну, не прям запросто. Нужен доступ, и ты поможешь его получить». Он улыбается так, как умеет только он. Я молча продолжаю вести машину и пытаюсь сосредоточиться на дороге. Но в глубине души я чувствую, как между нами нарастает напряжение. Вебстер, кажется, готов пойти на все ради нашей цели, и его решимость вдруг заставляет меня взглянуть на ситуацию под другим углом. «Ты знаешь, что это нелегально, верно?» Мой голос едва слышен над шумом двигателя, но Нейт не колеблется в своем ответе. «Да, я знаю. Но если ты хочешь найти этих девушек, нужно быть на шаг впереди». Его улыбка и решительный тон словно дают мне понять, что порой для достижения цели приходится рисковать. Вздыхаю, осознавая, что, возможно, он прав. «Хорошо, давай попробуем. Но если что-то пойдет не так, мы оба в беде». Нейт кивает, и мы продолжаем ехать в молчании. В это время мы проезжаем мимо небольшого озера, его поверхность зеркально отражает закатное небо, создавая иллюзию бесконечности и покоя. За окном разворачивается панорама гор, окутанных легким туманом, но я не могу позволить себе расслабиться и наслаждаться пейзажем. Мои пальцы крепко обхватывают руль, а взгляд прикован к дороге, несмотря на бурю мыслей, которая бушует в моей голове.